Глава 19. Пресс-конференция. Лилия ловко успела договориться с журналистами, потому как утром по пути на тренировку я столкнулся в гостиной с десятком гостей. Едва я вышел на лестницу, как защелкали фотоаппараты. Я потрясенно остановился. Почесал затылок, с удивленным видом осматривая толпу и пытаясь понять, что здесь происходит. Гости зашумели. «Мастер Морозов, посмотрите сюда!» «Ага, вот так!» Щелкнул фотоаппарат. «Мастер Морозов, насколько мне известно, вы только недавно получили патент Ведьмака. Как вам удалось без долгих подготовок победить упыря?» У подножия лестницы оказалась девушка с микрофоном. Она протягивала его мне, ожидая ответа. «Мастер Морозов», — тут же перебил ее мужчина, — «как вы думаете, почему упырь оказался так близко к поселению ведьмаков? Они становятся сильнее?» «Улыбайся», — прошипел рядом с ухом знакомый голос. А через секунду рядом со мной появилась Лилия в строгом черном костюме с вышивкой фамильного герба на лацкане пиджака. Волосы уложены, на лице легкий макияж, на ногах изящные лодочки. «Что здесь происходит?» — стараясь не шевелить губами, прошипел я. «Небольшая пресс-конференция», — ответила девушка. «Я хотела тебя предупредить, но не успела. Не волнуйся, сейчас я попытаюсь все решить». На ее лице расплылась дежурная улыбка. Девушка спустилась к журналистам. «Прошу вас, не все сразу», — объявила она по одному. «Кто первый готов задать вопрос?» Это подействовало. Журналисты отошли чуть назад. Расселись в креслах, которые предусмотрительно полукругом выставил Федор. Меня же утащили в сторону. «Одну минуту», — попросила Лилия, затаскивая меня в коридор первого этажа. В зале недовольно загомонили, но секретарь дома не обратил на это никакого внимания. Прижала меня к стене, отступила на шаг назад, пристально рассматривая меня. Сокрушенно покачала головой. «Нет, мастер, так совершенно не годится. Не ожидала, что сегодня вы будете не в форме». Водянова подошла ко мне. В ее руке, как по волшебству, появился резной деревянный гребень, которым она принялась приводить мою прическу в порядок. Сирена была очень близко. Настолько, что я чувствовал запах ее волос. Это был тонкий аромат покрытых росой цветов, соли и остывающих прибрежных камней. «Тебе стоило меня предупредить об этом?» — проворчал я. «Как ты предупредил меня о своих вчерашних планах?» — усмехнулась секретарша. «Мальчик, я тебе добра желаю». «Семье», — поправил я ее. «Пока ты часть семьи, то и тебе тоже», — ядовито пропела девушка. «А вот если ты оступишься и запятнаешь фамилию...» Лилия сунула гребень в карман и ловким движением выдернула у меня волосок, который, видимо, не лег как следовало. «Тебе не понравится узнать, насколько я могу быть плохой. Уж поверь, ты не захочешь иметь такого врага, как я, милый. И тебе стоит сказать спасибо вместо того, чтобы ворчать. Я разгребаю то, что ты натворил». «Спасибо», — выдал я раньше, чем девушка вновь дернула меня за волосы. Мне на самом деле стало не по себе, когда я рассмотрел темные всполохи в глазах Лилии. Ее лицо заострилось, сквозь кожу отчетливо проступили кости черепа, а зубы... Их было куда больше, чем у человека. Но это не делало девушку уродливой. Она была хищной и прекрасной, даже в официальной одежде с пучком волос на затылке и очками в черной оправе. Я с трудом сглотнул, когда прохладные пальцы поправили воротник моего пиджака, тронув кожу. Мятное дыхание сирены кружило голову. Вырез ее блузки откровенно намекал, что под ней скрывается роскошное тело. Не очень вовремя вспомнилось, что я слишком давно не был с девушкой, и прямо сейчас мой организм решил напомнить мне об этом. Лилия прищурилась, подступила вплотную, заставив хрипло выругаться. Ее живот прижался к выступающей части моего тела. «Ты настолько рад меня видеть?» — проворковала чертовка. «Или тебе нравятся строгие дамы?» «Не принимай на свой счет, дорогуша». Я с трудом отстранил от себя девушку. Просто бром вывелся из организма. «Что? Не забивай свою хорошенькую голову, Лилечка. Что у нас по плану?» «Как скажешь», — девушка благостно улыбнулась. «Говорить буду я. Повторяй за мной своими словами, не вздумай умничать». «Понял, не дурак. Дурак бы не понял». Девушка улыбнулась, став ослепительной красавицей. Захотелось сгрести ее в охапку, толкнуть в приоткрытую дверь кабинета. Уже там опрокинуть на диванчик, стянуть с нее тесную одежду. «Что бы ты там ни думал, прекращай!» Секретарша вырвала меня из фантазии, щелкнув пальцем по носу. «У тебя странный вид». Стало понятно, что она все поняла и просто поддевает меня. Вздохнув, я поправил пиджак, поднял руку, чтобы пригладить волосы, и тут же замер под недовольным взглядом сирены. «Постарайся не дергаться. Не трогай лицо и шевелюру, вообще не размахивай руками и не пялься на мою грудь. Может, мне не выходить к ним? С надеждой уточнил я. Поздно, темный. Ты стал Морозовым. Привыкай жить на показ. Она сделала приглашающий жест, призывая меня выйти. Я вздохнул и шагнул в гостиную, где меня уже ждал десяток журналистов. Уселся в кресло напротив стола, на котором стоял микрофон. И внимательно посмотрел на гостей. Оставалось надеяться, что выглядел я не глупо. Обычно на снимках я выходил не особенно удачно. «Мастер Морозов, расскажите, как вы нашли того упыря?» — задал первый вопрос мужчина с патлами до плеч, зализанными назад. «Лучше не приплетать Маришку», — едва слышно подсказала мне сидевшая рядом Лилия. «Ходил, гулял». «Я шел на медитацию к озеру», — бодро начал я, и во время нее на поляну выскочил вепрь, которого покусал упырь, а следом на меня и нечисть вышла. «И вы решили с ней сразиться?» — громко охнула девушка в синем костюме. Я кивнул. «Пришлось». «Вы ходите на медитацию в полном вооружении?» — с интересом уточнил парень лет 20, записывая что-то в блокнот. «Нет, оружия у меня с собой не было». «Но как же вы смогли справиться с нечистью?» — потрясенно спросил парнишка. «Мастер Михаил очень сильный и способный ведьмак», — поспешно вклинилась Лилия и выразительно посмотрела на меня. Я важно кивнул. Зал зашумел, обсуждая услышанное. Послышались удивленные шепотки, но вскоре все стихло. «Мастер Морозов, как вам удалось выйти на колдуна?» — уточнила одна из журналисток, поправив массивные очки на переносице. «Какого колдуна?» — чуть не ляпнул я, но слово снова взяла секретарь. «Мастеру Морозову удалось отследить отголоски силы. Так он и вышел к дому кузнеца, который оказался сектантом». «Но зачем ему?» — начал было какой-то мужчина с масляным взглядом, но Лилия его перебила. «Желать зла деревне? Да все просто. Он хотел убедить местных, что им грозит опасность, и тогда торговля пошла бы в гору. Так руническое оружие продавалось бы по завышенной цене, пока все ведьмаки заняты контрактами». «Но...» — упрямо продолжил неприятный тип, но Лилия грозно нахмурила брови. «Вот доказательство, которое мастер Морозов нашел в доме колдуна». Она взяла лежавшую на столе книжку и показала ее журналистам. По залу снова послышался шепот удивления и даже страха. Защелкали фотоаппараты. Я старался не пялиться на странный томик с мрачной обложкой. «Это дневник одного из темных мастеров. Подобная литература запрещена синодом. Позвольте полюбопытствовать, как она могла оказаться в доме покойного кузнеца». У меня возник тот же вопрос, но я решил задать его чуть позже. Дальше на вопросы отвечал уже не я, с журналистами разговаривала Лилия. Мне же оставалось только сдержанно улыбаться и позировать на камеру. Водяного мастерски завладела вниманием гостей и выставила меня в самом выгодном свете. И лишь когда представители прессы начали покидать гостиную, Лилия крепко взяла меня за плечо. «Вы отлично держались, мастер». «Благодарю». «Слово о вашем напряжении, князь. Вон та девушка не прочь взять у вас персональное интервью». На последних словах секретарь многозначительно улыбнулась. «Если вы не до конца освоили манеры, то я могу вам помочь. Хотя...» Она приблизилась, чтобы сказать едва слышно. «Лучше, если обойтись без тройного интервью, постарайтесь произвести правильное впечатление. Вас ждет младшая дочь князя Серова, который курирует несколько крупных корпораций журналистов. Хорошие связи, князь». «Ты же не думаешь?» «Я думаю, что отказывать девушке глупо. Как минимум, это ее обидит. Как максимум, она нам это припомнит». Я замолчал. А девушка-журналист, которая стояла у дверей и с интересом смотрела на меня, вздрогнула. Потупилась. Ее щеки залились румянцем. Мне с трудом удалось сдержаться, чтобы не присвистнуть. Она оказалась хорошенькой. «Мадам Серова», — добавила Лилия сговорщицки. Водянова ободряюще толкнула меня между лопаток, и Серова меж тем подошла ко мне. «Спасибо, что спасли людей, мастер-ведьмак», — сказала она. Я улыбнулся, а девушка нервным движением заправила за ушко упавшую на лицо прядь светлых волос. «Быть может, я мог бы рассказать вам эту историю за бокалом вина», — поддержал разговор и добавил, прочитав ее имена бейджики. «Ксения». Девушка оказалась не против. Она закусила губу и кивнула. «Скажите, мастер», — начала она, когда мы сели за стол в малой гостиной, а Федор разлил по бокалам вино. «Мой источник обмолвился о том, что вы темный». Я взял с тарелки ломтик сыра и неспешно закинул его в рот. «Так и есть», — не стал скрывать. И большие серые глаза девушки вспыхнули интересом. «И каково это?» «Ну, «Сила — всего лишь инструмент», — я беззаботно улыбнулся, — «как нож. А вот в чьих он руках?» Девушка придвинулась ко мне, хотя диван был достаточно большим для нас двоих. Я невольно оценил разрез белоснежной рубашки, который открывал вид на ложбинку аккуратной высокой груди в кружевном белье. На персиковой от загара кожи лежал золотой кулон на цепочке. Его-то девушка вынула из-под ткани и повертела в пальцах. «И насколько сильны у вас руки?» — спросила она голосом, который показался мне немного глухим. «Достаточно. Мне стало тесно в собственных брюках». Все дело было в том, что Ксения закинула ногу на ногу, на мгновение приоткрыв вид на нижнюю часть своего белья. Я не знал, насколько тут свободно относился к постельным утехам господ, но подумал, что Лилия не стала бы оставлять меня наедине с Серовой, если бы это было опасно для репутации. Изящная ладонь легла поверх моей руки, и тонкие пальчики сжали мое запястье. «Вы очень стойкий человек, раз не поддаетесь на зов силы и не переступаете черту», — заворковала Ксения. Я только довольно усмехнулся. «А ведь не обманул секретарь. Скорее всего, мне удастся сбросить напряжение. Интересно, как долго общение продолжится в гостиной?» «А кабинет темного ведьмака имеет какие-то особенности?» — невинно уточнила девушка. «Думаете, там везде начертаны темные руны, расставлены черепа?» Я усмехнулся, и глаза девушки заблестели. «Я могу показать вам кабинет, чтобы вы убедились». «Извольте», — тут же согласилась девушка и встала на ноги. Ксения протянула мне руку, и мы направились в кабинет. Ее кожа была горячей. «Вот», — я распахнул дверь, показывая комнату. «Как видите, никаких черепов здесь нет. Все в рамках разрешения синода. У меня просто необычная сила». Договорить я не успел, так как девушка захлопнула дверь и вплотную подошла ко мне. «Я хотела бы попробовать ее на вкус», — заявила она глубоким голосом. Ее дыхание было прерывистым, а в зрачках плясали отблески ее светлой силы. Робкая девочка, которая украдкой смотрела на меня в дверях гостиной, словно исчезла. Ксения была красивой, невысокой, с круглым личиком, на котором сияли большие серые глаза. Аккуратный носик украшали несколько почти прозрачных веснушек, пухлые губы покрывали клубничный блеск. В его вкусе я убедился через секунду, когда девушка меня поцеловала. Я почувствовал головокружение. Десны стало покалывать, как при оледенении. Ксения отстранилась, облизнулась и томно выдохнула восхищенная. «Вкусно. Правду говорят про запретный плод». Она сняла с себя тесный пиджак, развязала узел ярко-красного галстука, расстегнула пуговицу рубашки и развела ее полы в стороны. Затем девушка вынула из волос шпильки, и пшеничные локоны рассыпались по ее плечам. Княжна присела на край стола и слегка раздвинула колени. Тут-то остатки самообладания меня и покинули. Это было совсем не похоже на то, что я испытывал, когда спал с бывшей в своем мире. Когда я коснулся княжны, ладони словно обожгло. А затем по коже расплылось приятное тепло, дарящее умиротворение. Ксения застонала, откидываясь на локти, и в ее зрачках я заметил отблески своей силы. Она, как дым, заволакивала зрачки. Да, я точно видел, как темные силы пульсируют в ее радужке. В это же время светлая сила вливалась в меня толчками. Щекотала нервы, расплываясь волнами приятного покалывания. Пульсировала, сплетаясь с моей. Тело словно окутал вихрь. По коже прошлась волна. Сознание вознеслось к потолку. И я с удивлением отметил, что смотрю на происходящее со стороны. Ксения обхватила меня ногами, скрестив лодыжки на моей пояснице. Я нависал над ней, и между нашими телами клубилась сила. А затем я рухнул вниз. В глубокий колодец, заполненный слепящим белым светом. После в эту воронку ударила темная, крошащая реальность молния. И свет, в котором я плыл, начал окрашиваться в темный. Сила окутала меня коконом. Где-то в этом смешении сил со мной была Ксения. Она цеплялась за мои плечи, стонала и, кажется, звала меня по имени. Кокон разросся, пока не занял всю комнату, а потом взорвался, рассыпав перед глазами веер разноцветных искр. «Это...» — послышался рядом обессильный голос Ксении. «Это... я даже не знаю, с чем можно сравнить». Я с трудом распахнул глаза. Мы лежали на диване, и я не помню, когда мы успели переместиться на него. Одежда была разбросана по полу. «Что это было?» — с трудом прохрипел я и облизал пересохшие губы. «Столкновение разных по полярности сил», — хрипло ответила мне Ксения и потерлась носиком о мое плечо. Настоящий взрыв. Меня чуть на части не разорвало от силы. Она с трудом села на диване. Охнула, поднимаясь на ноги. «А вы, мастер, не только в борьбе с нечистью, князь. Кажется, я забыла, как ходить». Я прикрыл глаза. Ощущения были еще довольно острыми. Даже двигаться было сложно, поэтому меня еще не отпустило до конца. Девушка же уже одевалась. «Жаль, что не смогу принять ванную», — с сожалением протянула она. «Почему же?» — произнес я и криво усмехнулся. Княжна остановилась и посмотрела на меня с любопытством. «Ваш кабинет я уже видела. Может быть, покажете мне спальню?» «Кто я такой, чтобы отказывать даме?» — ответил я и встал с дивана. Меня не смущала нагота. Я подхватил девицу на руки и прижал к груди. «Вы готовы к новым исследованиям?» «Всегда готова», — с восторгом воскликнула Ксения и снова беззастенчиво меня поцеловала.